несовершеннолетний повар. В поисках работы мне везло. И в этом я видел руку Божию. На углу глухой улицы был маленький ресторан. Я зашел туда пообедать, присмотреться к обстановке и познакомиться с хозяином. Хозяином ресторана был армянин. Он в основном готовил котлеты, чтобы разносить их по винным лавкам. Я спросил хозяина, не нуждается ли он в помощнике. Хозяин благосклонно предложил мне работу за 5 меджити, турецкая монета, в месяц. Моей обязанностью было разносить котлеты его клиентам. Работа шла успешно, и хозяин это заметил. Я находил ему новых клиентов, и потому он обращался со мной любезно, иногда даже приглашал домой, угощал обедом и сигарами. Таким образом, я стал курильщиком вонючих сигар. Однажды к моему хозяину пришел нищий за милостыней. Хозяин отказал, но когда тот обратился ко мне, я положил в его руку несколько мелких монет. Позднее хозяин спросил меня: «Ты знаешь, кому ты дал милостыню?» «Это известный повар из города Аджин, но он стал алкоголиком, и теперь никто не нанимает его на работу. И деньги, которые ты дал ему, он сейчас же пропит». «Когда просят милостыню, я отказать не могу», — ответил я. Через несколько дней после этого случая я проходил через базар, в центре которого была огромная лужа после недавнего ливня. Несколько мальчиков шутили и смеялись над пьяным, который был не в силах выбраться из нее. Я присмотрелся к нему. Это был тот бывший повар, который просил у меня милостыню. Я жалился над ним и на виду смеющихся мальчиков. Помог ему подняться, нанял извозчика и привез к себе домой. В то время я арендовал комнату у хозяина ресторана. Я снял с пьяного грязную, мокрую одежду, уложил его на полу и тепло укрыл. Он сразу же уснул крепким сном. Я отнес его одежду к моей сестре и попросил ее выстирать ее и просушить. Проснувшись утром, пьяница спросил, где он находится. И я рассказал ему все, что с ним произошло вчера. Он опустил голову и долго молчал. Видно, стыд и совесть мучили его, и он не знал, что ответить. Вскоре сестра принесла его одежду, приготовила нам завтрак. Он ел также молча. Молчал и я. Наконец я спросил его: «Я слышал, что вы хороший повар. Вы работали в первоклассных ресторанах. Что же привело вас к такому состоянию, что теперь никто не желает нанимать вас на работу? Если бы я вчера не вытащил вас из лужи, а вы за ночь могли умереть от холода». Пьяница молчал и по-прежнему сидел с опущенной головой. Потом встал, поблагодарил меня и молча вышел из комнаты. Через несколько дней в наш ресторан пришел человек в европейском костюме. На его голове была модная шляпа, на ногах — лакированные ботинки. Тщательно выбритое лицо его выглядело благородным и приятным. Он подошел ко мне и шепнул на ухо: «Завтра приходи в ресторан на берегу реки. Я там работаю поваром и могу дать тебе работу с хорошим жалованием. Я также научу тебя готовить новые вкусные блюда. Но ничего не говори об этом своему хозяину». Представляете, как я был обрадован, когда в этом джентльмене узнал того пьяницу, которого вытащил из лужи и пригрел. Вечером я заявил хозяину, чтобы он меня рассчитал. «В чем дело?» — спросил он. «Я прибавлю тебе жалование, останься». «Нет, я ухожу не из-за платы. Я хочу научиться поварскому делу». Хозяину ничего не оставалось, как дать мне расчет.